Гуру. Моменты взлета духа будем ценить, чтобы использовать их, возможно, полнее. Не всегда свет к нашим услугам. Спирально его появление и уход. Когда темно, будем мыслить о свете, ибо непреложно вернется и снова осветит все, что внутри, и посветит вокруг. У развитого сознания есть свой ритм, характеризующийся волнами света, которые чередуются в определенной последовательности. Ритм этот ручательством служит того, что, как бы ни казалось темно, неизбежно наступление света.